Глава 7. Роковой шаг. Посещение императрицы Александрийского театра было почти эпохой в истории последнего. К этому посещению готовились целых 2 недели и целых 2 месяца потом говорили и вспоминали о нем. Поставлена была та пьеса, в которой Асенкова вышла в первый раз. Водевиль, полковник старых времен, вызвал у императрицы почти такой же восторг, какой и у ее державного супруга. Государыня от души поздравила Гедеонова с таким богатым приобретением для сцены, каким являлась молоденькая Асенкова, и обласкала дебютантку. Асенковой была подана в уборную, прислана императрицей роскошная коробка конфет, а на другой день был доставлен Гедеонову для передачи молодой артистки браслет с богатым бриллиантовым фермуаром. Этим завершился и вполне окреп тот выдающийся успех, который выпал на долю хорошенькой дебютантки. Государь был в восторге от успеха своей любимницы, и неделю спустя, придя за кулисы и на этот раз прямо пройдя в уборную Асенковой, тихо сказал ей, нагибаясь к ее хорошенькому раскрасневшему личику: «Ну, а теперь мы справим второе новоселье». Для этого второго новоселья была выбрана квартира, указанная цыганкой-прорицательницей в том доме, в котором она сама проживала, на Псковской улице. Небольшая, но прекрасно расположенная квартира убрана была с такой роскошью и с таким никогда не виданным Асенковой комфортом, что молоденькая царская фаворитка в восторге остановилась на ее пороге. «Господи, как здесь хорошо!» — воскликнула она, складывая руки, как на молитве. «Господи, как здесь божественно хорошо! И какой вы сами божественный!» И она в порыве восторженного обожания, хватив руку государя, прижалась к ней горячими губами. Государь оглянулся. Они были совершенно одни. Прислуга, приставленная к квартире и рекомендованная старой цыганкой, была очевидно опытна. Она моментально исчезла и стала на страже этого первого свидания. Государь провел свою спутницу по всем комнатам квартирки и, слегка обняв ее за талию и нежно нагнувшись над ее сиявшим от счастья личиком, тихо проговорил: «Тебе здесь очень нравится?» «О да», — ответила Варя голосом, дрогнувшим от волнения. «Хочешь ты теперь здесь, на новом новоселье, послушать цыган, которые тебе так понравились в собрании?» «О да, очень хочу!» — воскликнула Асенкова. «Сейчас! Я уже заранее распорядился, и цыгане готовы. Только сегодня они, как я тебе и обещал, будут петь для нас одних». Государь ударил в ладоши, и в дверях появился личный его камердинер, часто сопровождавший императора в его таинственных экскурсиях, так называемых «васильковых действах». Только этому камердинеру, выбранному самим государем среди мелких чиновников дворцовой конторы, император Николай доверял свои сердечные тайны. Один только этот камердинер знал и имена, и адреса почти всех царских фавориток, и только в таких серьезных увлечениях, как связь государя с фрейлиной Нелидовой, участие доверенного камердинера не требовалось. Нелидова, гордая и надменная, не потерпела бы даже в угоду императору подобного вмешательства. Зато маленькая Асенкова была и краткая, и опытна, да и все окружавшее ее так сильно выходило из пределов всей ее предшествовавшей до тех пор жизни, что ей в голову не могло прийти выражать свое удовольствие или неудовольствие по поводу того или другого царского распоряжения. «Введи цыган в зал», — сказал государь, называя этим помпезным словом небольшую светлую, как фонарик, комнатку, выходившую окнами на большой пустырь, расположенный за домом. Вообще, вся квартирка напоминала уютный, где-то далеко спрятанный поэтический уголок. До слуха очарованной молодой артистки донеслись звуки настраиваемых гитар, и она вздрогнула от восторга. Ей не верилось, чтобы в действительности эти чудные волшебные звуки могли предназначаться только для нее одной. Так далеко ее воображение не заходило. Так не могло быть даже в волшебной сказке. Государь с улыбкой предложил Асенковой руку и вместе с ней вошел в зал. При их появлении все цыгане встали с места. Государь милостиво кивнул им головой. Асенкова же не знала, что ей делать. Поклониться она не решалась. Не поклониться совсем было неловко. Государь с улыбкой взглянул на нее и произнес: «Они тебе кланяются». Варя боязливо подняла на него взор. На минуту она задумалась, а затем, поднявшись с места, сделала цыганам глубокий реверанс. Цыгане с удивлением переглянулись. В первую минуту им показалось, что над ними смеются, и их непокорная цыганская кровь заговорила. Они обиделись. Но улыбка государя и растерянный вид маленькой хозяйки дома показали им, что они ошиблись. Они, в свою очередь, улыбнулись и отдали вторичный глубокий поклон. «Ну, спойте нам что-нибудь. Вот, барышни, ваше пение очень полюбилось», — сказал государь, обращаясь к дирижеру. «Что приказать изволите?» — обратился цыган, прямо взглядывая на Асенкову. Он своей восточной смекалкой понял, в чьих руках в эту минуту была настоящая власть. «Что-нибудь из того, что вы недавно пели», — сказала Асенкова, оправившаяся от своего смущения. «Что-нибудь широкое, вольное, где про степь вашу, о чем говорится». Почтительно поклонился и, обернувшись к хору, бросил ему несколько слов на своем гортанном наречии. С места поднялась солистка и под аккомпанемент двух гитар, густым, бархатным, в душу просящимся контральта запела свою чарующую песню. Хор подхватил, и стены маленького зала словно раздвинулись, чтобы вместить все это море звуков, всю ширь этого необъятного простора. Асенкова подалась вперед и замерла в неудержимом восторге. Ее словно загипнотизировали, и она слушала, охваченная непостижимым, незнакомым ей чувством. А песня лилась все шире, все могучее, все с большей силой врывались в грудь звуки, говорившие о знойной страсти, о восторгах разделенной любви. Вместе с этим все мучительнее становилось в молодой неопытной душе жажда этой страсти, этой восторженной любви. За унылыми, рыдающими звуками полилась веселая, разудалая кочевая песнь, а затем слилась с порывистой, бешеной пляской. Вся дрожа и млея от восторга понеслась смуглая плясунья по пути, размахивая как крыльями своими красивыми руками, звенящими кольцами тяжелых золотых степей. Застонал от прилива восторга кочевой хор, гитары, надрываясь, аккомпанировали порывистой пляски, а смуглая красавица все бешеней неслась вперед, все порывистее кружилась, заламывая над курчавой черной головой свои гибкие руки. Но затем песня оборвалась как-то вдруг, словно струны порвались в груди поющего хора, и плясунья, изнемогая, опустилась на быстро поданный ей стул. Вместе с последним звуком струн Асенкова, подавшись вперед, громко вскрикнула и, схватившись за сердце, откинулась на спинку стула, на котором сидела. Государь взглянул на нее и испугался. Молодая красавица смертельно побледнела. «Довольно. Спасибо», — торопливо сказал император, движением руки отпуская хор, и как перышко подхватил на руки молодую девушку, понес ее во внутренние комнаты. Через минуту Варя очнулась и, робко улыбаясь, заглядывала в глаза государя, словно извиняясь перед ним за причиненное ему беспокойство. «Да какая же ты у меня нервная и слабенькая!» С любовью нагибаясь над ней, проговорил император. Асенкова, все еще под влиянием только что пережитых впечатлений, подняла на него восторженный взгляд и прижалась к его мощной, широкой груди. «Тебя и полюбить нельзя горячо, и приласкать нельзя настоящей страстной лаской», — продолжал он. «Ты свернешься и замрешь, как маленький цветок. Не тронь меня». Молодая артистка как будто испугалась. «Нет, Ваше Величество, любви я не испугаюсь», — сказала она порывистым, почти несвойственным ей тоном. «Я счастья не боюсь, а любовь, ведь это счастье». И она подняла на императора взгляд, полный безотчетного обожания. Вместо ответа государь схватил ее в свои страстные объятия.